По случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики, общество Болгарско-Корейской Дружбы выпустило в свет сентябрьский номер бюллетеня, а польское отделение общества Дружбы с Кореей выступило с заявлением.